Глава 9. То, что передо мной не просто ослепительно красивая женщина, а призванная демоница, я понял по акценту, фигуре, слишком идеальной, и по миндалевидным глазам. А ждать, когда она разорвет меня, не стал. Нити заклинания натянулись, полыхнули голубым, мигом испепеляя широкий плащ и фартук. Лицо обнаженной красотки исказилось от боли, но через секунду снова вернулась к маске похоти. «Любишь погорячее, красавчик?» Отвечать я не стал, лишь вздохнул. Как бы ее выпуклости сейчас не манили меня, демоницу следовало убить. Ее ж даже расспросить не получится. Призванные сущности не обладали разумом, лишь инстинктами. Поэтому они очень ценились в борделях, очень дорогих борделях. Красотка постаралась эффектно качнуть бедрами, но тугая нить прожгла светлую кожу. Но демоница не обратила на это ни малейшего внимания, продолжая строить мне глазки. «Я тебе не нравлюсь? Но подойди же ко мне, возьми меня всю!» «О, да тут богатый словарный запас, целых 5 фраз! Любо-дорого посмотреть. Только главное — не дать слабину, а то сущность вырвется и... будет хаос. Да, назову это хаосом, без лишних уточнений. Все равно в конце кто-то из нас должен будет умереть. И хорошо, если это будет она, а не я». «Возьми меня всю», — повторила она, еще сильнее опустив голос. На ее поистине роскошном теле появилась четкая сетка от моей паутины. Часть волос срезала, глаза вспыхнули алыми искрами. А в следующее мгновение ее пальцы начали удлиняться. Ногти заострились, и она потянулась к моему горлу. «Ну, подойди же ко мне». Но достать не смогла, бессмысленно водя руками в 10 сантиметрах от моего носа. «Святые небеса! Она еще и воняла гарью! Совсем свежая! Зато гореть будет хорошо». Всем известно, что чем дольше такие сущности находятся вне своей привычной зоны обитания, тем крепче их тела. Еще раз кинув взгляд на ее формы, я вздохнул и взмахом руки испепелил демоницу вместе с принесенной едой. Теперь придется своим ходом идти до трактира и завтракать там, а потом еще и уборку вызывать. Я поморщился, глядя на черное пятно на дорогом ковре. И почему от красивых женщин всегда одни проблемы? Сам факт, что ко мне пришла демоница, поведал о многом. К примеру, о том, что меня хотят убить. Это меня не удивило. Если выставить в ряд тех, кто желал мне смерти, то цепочка будет до самых западных гор. Интересно было другое. Кому пришло в голову посылать ко мне именно такую сущность? Соратники Ромского? Больные на голову идиоты? Враги империи? Даже не знаю, кого выбрать. Все подходят. Однако для призыва демониц нужна прорва силы, особое место, ритуал и еще много чего, о чем в столице даже не слыхивали. Значит, отметаем первых. Идиотов, к слову, наоборот, никогда нельзя исключать. А вот враги империи, на мой взгляд, самый вероятный вариант. И мне кажется, я знаю, кто мог это сделать. Маленькое королевство Войс, расположенное далеко на юге, славилось большим количеством свободной магии. Над их территорией можно сказать, что свет клином сошелся. Их магия сильнее имперских в 5, а то и 10 раз. Они бы давно захватили мир, но им просто лень с этим возиться. Подданные короля совершенно не умеют руководить. У них отсутствуют амбиции и всяческое желание шевелиться. Но даже с такими вводными мне пришлось немало потрудиться, чтобы оттяпать у них одну из самых богатых провинций. Помню, тогда на меня вышла целая армия демонов, которых призвали, буквально не вставая с диванов. Сложнее было не сражаться с ними, а выбить из местных договор на передачу земли. Не люди, а улитки какие-то с мозгами, покорёженными бюрократией. До сих пор передергивает при мысли, сколько я на это все потратил времени. И вот теперь это демоница. Неужели они решили отомстить мне? Почему тогда ждали 3 года? Или она пешком из вой сошла? Нужно будет дернуть внешнюю разведку, пусть внимательнее смотрят по сторонам. Они ведь могут и вражескую армию заметить, когда те зайдут в город. Я посмотрел на часы. До приема у императора оставалось еще 2 часа. Успею сходить позавтракать и очень рассчитываю это сделать без приключений. Перед самым выходом из дворца черканул записку для главы разведки, приглашая его переговорить сразу после приема. Очередная напасть на мою голову. Ведь нельзя просто взять и бросить все, как бы мне этого ни хотелось. Надеюсь, что за 2 дня до свадьбы Марка я успею закрыть все вопросы и смогу спокойно уехать. Но уверенность в этом таяла у меня на глазах. После завтрака, который прошел очень спокойно, что выглядело крайне подозрительным, я вернулся. За оставшийся час хотел еще прочитать несколько отчетов. Отдельно выписывал некоторые фамилии, по которым собирался инициировать отдельные расследования. Длина списка впечатляла. А ведь это еще не вся папка. Когда часы показали, что пора выходить, я взял листок в руки и испепелил его. Эти люди будут отвечать не передо мной, а перед теми, кого назначит император. Коридоры дворца пустовали. Я как-то отвык от такого. Всегда же кто-то бегает, суетится, ждет приема, а сейчас — тишина. Выходной, что ли, взяли? Интересно, а мне положены такие же вольности? Потом я вспомнил, что сегодня действительно воскресенье. Дёрнулась щека, отлично отражая мое настроение по этому поводу. Ладно, еще немного осталось. Отыграем свадьбу. Не забыть только подарок купить молодоженам. А там и в карету. Кабинет для собраний, в который меня пригласили, назывался коралловым из-за цвета обоев. По мне, так они были какой-то дикой смесью оранжевого и красного и совсем не походили на те беспозвоночные полипы, что растут по берегам теплых морей. Перед глазами моментально появилась картинка удобного шезлонга, пальм и мятного коктейля с огромным количеством льда и крохотным зонтиком сверху. Задавив картинку усилием воли, я вошел в кабинет. Там уже сидели главы всех управлений. Я остановился на представителе от образования и широко улыбнулся. Он сжался в комок и сравнялся цветом с белой обивкой кресла. Остальные выглядели не лучше, хотя некоторые натянуто улыбались, благодарно глядя в мою сторону. Именно из-за меня они сейчас имели возможность сидеть тут. Императора еще не было. Последним зашел Бережной. Мой друг просто светился от радости, пусть и под его глазами залегли темные круги. Вот кто-кто, а он точно хочет еще одного сына, и всю ночь этим и занимался. Надо бы ему про тещу рассказать. Но потом, после собрания. Распорядитель окинул нас внимательным взглядом, а после чего пригласил императора. «Его императорское величество Георг V!» Мы одновременно поднялись, чтобы поприветствовать нового правителя. Виктор Иванович, мне привычнее называть его именно так, неторопливо вошел в кабинет и чинно устроился на широком кресле. «Докладывайте», — велел он, и все встряхнулись. Потекли длинные монологи с отчетами о проделанной работе за последнюю неделю. Никого не смущало, что приказы о назначениях были подписаны и розданы только вчера. Каждый из присутствующих давно уже знал свою зону ответственности и уже как 7 дней вел активную работу. Я слушал краем уха. Меня больше занимала та демоница. Откуда мог прилететь следующий удар? Направлен он только на меня или на всех? Кто еще попадет под атаку соблазном? Ответов у меня пока не было. Это страшно раздражало. Прием длился порядка 3 часов, и все это время в кабинете был слышен лишь один бубнёж. Виктор Иванович, кажется, даже умудрился заснуть с открытыми глазами. Остальные выглядели так же. В какой-то момент я понял, что я внимательно рассматриваю каждого выступающего. Это сработали вбитые долгими годами службы привычки. Вот только я сам пока не понимал, что именно ищу в главах управлений. Как бы то ни было, совещание начало подходить к концу. все ждали только поручений от императора. Однако вместо того, чтобы задать хоть один вопрос собравшимся, Виктор Иванович повернулся ко мне. «И что вы скажете на все это, Алексей Николаевич?» Вопрос с подвохом. Он одновременно был про итог государственного переворота, так и об услышанных отчетах, которые я не слушал. «Все идет как запланировано», — твердо сказал я. «Осталось решить всего несколько нюансов, и можно с уверенностью сказать, что империя встала на хорошо смазанные рельсы на путях в светлое будущее. Списки от казначейства я предоставлю, расследованиями займется рабочая группа. Есть еще новости. Я практически уверен, что в столицу прибыли представители королевства войс. И прошу всех быть предельно внимательными». Новость произвела впечатление только на управление разведки, которое то ли скрыло, то ли проморгало тот факт, что на территории империи появились вражеские разведчики. Официально наши страны не были в состоянии войны, но и друзьями тоже. Остальные собравшиеся, как я полагаю, просто не могли вспомнить, где вообще находится упомянутое мной королевство. Император же явно растерялся, хоть и старался изо всех сил удержать лицо, замаскировав истинные чувства за нахмуренными бровями. Потом поднялся, окинул нас с Тумановым, главой разведки, внимательным взглядом и сказал: «Все свободны. А вас, господа, я попрошу остаться». Туманов Леонид Михайлович, жилистый, неулыбчивый мужчина, воспринял слова императора как вызов и застыл с прямой спиной, будто ему палку вместо позвоночника вставили. Я же остался расслабленно сидеть в кресле. Собирался же переговорить с ним. А тут такая приятная оказия. «Леонид Михайлович, слушаю вас». Виктор Иванович полностью справился со своими эмоциями и теперь снова стал похожим на сурового правителя. «Ваше императорское величество, докладываю. Разведывательной службе уже известно о том, что из королевства войс в нашу империю направлен отряд разведки. Это привычная практика для других стран. Никаких посланий король в наш адрес не направлял». «Вот от меня только что и узнал», — подумал я и продолжал слушать его бредни. «Также нами установлено, что опасности они не представляют, разбои не учиняют, стратегически важные сведения не покупают». Он на мгновение задумался. «И не продают». Виктор Иванович перевел взгляд на меня, и я кивнул, беря разговор в свои руки. «Леонид Михайлович, а как вы смотрите на тот факт, что на меня сегодня было совершено покушение?» «А при чем тут королевство войс?» — не понял Туманов. «Потому что ко мне прислали демоницу. А как нам всем известно, только в этом королевстве достаточно сил для вызова таких сущностей». «Абсурд!» — мигом взорвался он. «Гвардейцы никогда бы не пропустили эту мерзкую тварь на территорию дворца!» «Даже если на ней был только фартук, плащ?» «Не смешите меня. Охрана, небось, слюни роняла, пока она мимо шла». «Что, настолько она хороша?» — вдруг спросил император и сразу же смутился. «Была. Была хороша, ваше императорское величество. Я ее испепелил». «Постойте, Алексей Николаевич, как испепелили? Надо просить. Она же могла обладать ценными сведениями». «Да, как быстро убивать тупоголовых чиновников. Кажется, я погорячился, назначая его главой управления». «Не знаю, про какие ценные сведения вы говорите, но она действительно прошла через всю охрану и вошла ко мне в кабинет. А что касается доказательств, я вышлю вам счет за новый ковер». «Вышлите, там и разберемся», — набычился глава разведки. «Может, вы это специально придумали, чтобы проверить мое ведомство?» «Господа, угомонитесь», — устало отозвался император. «Алексей Николаевич, на вас сегодня напала демоница, я правильно понял? Вы не пострадали?» «Она не смогла меня достать, ваше императорское величество. Я уже все утро пытаюсь понять, королевство войс обижено только на меня, или они решили начать активные действия против всей Московии?» «Вот и узнайте это», — он окинул нас двоих немигающим взглядом. «Вместе». Мы с Леонидом Михайловичем переглянулись, и он сразу сложил руки на груди. Странное поведение для проштрафившегося разведчика. Ладно, придет время, и с ним разберусь. Было неприятно осознавать, что я мог допустить ошибку, но к черту сожаления. Нужно немедленно действовать. Удостоверившись, что мы не начнем крошить друг друга в словесную капусту, император покинул кабинет, оставив нас наедине. Первые несколько минут мы продолжали молчать. Туманов все злился. А мне было интересно, когда он лопнет. Но чуда не случилось, и глава разведки начал разговор. «Зачем здесь войсовцы?» — спросил он. «Очень странно слышать этот вопрос от вас, Леонид Михайлович. Какие у вас предположения?» Он точно узнал про разведчиков только сейчас. «Дайте-ка подумать». Он опустился в кресло и обхватил голову руками. «Вы правы. Это либо против вас, либо они решили отомстить за отобранную провинцию всей империи. Но почему сейчас? Почему в столице? Неразумнее ли было атаковать наши войска на своей бывшей территории? Значит, отсюда мы делаем выводы, что они не собираются возвращать свои земли. Тогда эта акция направлена конкретно на вас или на императора. Хотят щелкнуть по носу». «Какие у них варианты? Что они могут сделать в первую очередь?» Я аккуратно подводил Туманова к нужным выводам. А то он так и просидит у себя в кабинете, не зная ничего, кроме того, что пишут в газетах, и не дальше первой полосы. На кой черт я его главой сделал? О чем я только думал? «Варианты?» — он вскинул голову и озадаченно на меня посмотрел. «Так, варианты, варианты. А я сейчас дам распоряжение, и их найдут. Точно!» В этот момент я вспомнил, что и не назначал его. Он остался Виктору Ивановичу по наследству от Константина. От этого у меня аж на сердце отлегло. Теперь я без зазрения совести могу ему свернуть шею. Хотя император не поймет, а мне же потом искать нового, вводить в курс дела. А пока найду, придется самому стать временным руководителем. Нет, пусть живет. Прекрасная идея. Вы еще хотели сказать, что информируете стражников и отправите письмо с запросом на границу, да? Да, все верно. Я и не такое могу. Вдохновленный новой целью, Туманов сорвался с кресла и, как на крыльях, выпорхнул из кабинета. Я с улыбкой смотрел ему вслед. Ждать, пока он все это сделает, нет смысла. Нужно пойти другой дорогой. Я неспешно покинул коралловый кабинет и отправился на улицу. Именно там можно получить все самые свежие сведения. Тем более своя мини-шпионская сеть у меня уже была. Осталось только найти ее в столичных джунглях. Мне повезло, на второй улице увидел чумазого пацаненка, который сидел возле булочной и довольно жевал плюшку. Ваня Кедр просто обожал выпечку и никогда не упускал шанса полакомиться. «Опять своровал?» — спросил я, глядя на него. «Нет, купил», — не моргнув, соврал он. «Хвалю. Если расскажешь, что происходит в городе, то получишь монетку на еще две таких». «Три». «Две». «Мало», — он хитро прищурился. «Две сейчас и еще на три, если сведения будут точными». «У нас все точно, как в аптеке», — огрызнулся он. «Что узнать нужно-то?» «Не появлялись ли в городе новые люди? Не простые граждане, а иностранцы?» «Это первый вопрос», — я вытащил монету. «И второй. Не слышал ли кто о новых куртизанках? Необычных?» «Иностранных?» — пацан, не отрываясь, смотрел на монету в моих пальцах. «Возможно». Второй серебряный кругляшок лег рядом с первым. «Золотистая кожа, раскосые глаза, длинные черные волосы». «Будет сделано!» — ладонь опустела. «К вечеру жду новостей в трактире от рассвета до рассвета. Хозяина предупрежу, чтобы накормил тебя». Обещание денег и еды повысило градус мотивации, и мой шпион испарился вместе с плюшкой в узких переулках города. Не став провожать его взглядом, я зашел в булочную, оплатил ворованное, а заодно набрал себе целую корзину выпечки. Поставлю в кабинете, чтобы не тратить время на обед и ужин. Я уже знал, что плотно застрял с этими проклятыми отчетами из казначейства, а теперь еще и вопрос с королевством придется решать. Поморщившись, я уже сворачивал в сторону дворца, как мимо меня пролетела карета. В этот момент в этой карете я видел собственное будущее, которое, громыхая колесами по мостовой, уезжало без меня в светлое будущее без заботы государственных дел. Когда же я успел так разозлить Вселенную, что она никак не отпускала меня из города? И что нужно сделать, чтобы это все прекратилось? Внезапно, вместо ответа на свой, по сути, риторический вопрос, со стороны Литейной улицы в мою сторону вышли стройные ряды в серых мантиях. «Молись и кайся! Так велел Единый! Молись и кайся!» Глава 10. Серая масса прошла мимо меня в сторону главной площади, даже не смотря по сторонам. Только всполохи магии после себя оставили на всю улицу. Я недовольно взмахнул рукой, очищая воздух от противного запаха. «Дрянь какая!» — пробормотал я. «Религиозные фанатики — довольно частое явление, но все их массовые выходы в город должны быть тщательно задокументированы. Да и кто этот единый? Что-то я не слышал о такой вере. Надо не забыть заглянуть к духовенству. Вдруг они в курсе, с чего вдруг по улицам столицы начались шествия серых мантий». Подумал и почти даже выкинул их из головы, так как в ней и без того было мало места из-за многочисленных задач, которые липли ко мне, как мухи в янтаре. Потом еще раз подумал и взял на заметку. Демоница, фанатики. Ни одного ли поля ягоды? Отчет из казначейства в один миг перестал быть мне интересен. Быстро сдвинутый на второй план мыслями о королевстве войс. Что там мутят парни, как пить дать мутят? На Туманова надежды нет. Местным мини-шпионам тоже потребуется время, чтобы все выяснить. Я же сейчас могу пройти за фанатиками. Благо, время еще было. Вот только найти их быстро не получилось, как растворились. Я даже поднялся на воздушной подушке над крышами, но серые спины так и не обнаружил. Пробовал пройтись по остаткам магии, тоже не вышло. Уж слишком быстро эманации рассеивались. А вот опрос местных старушек, про которых я люблю говорить, что они лучше любых шпионов, мне смог дать немного информации. Помимо того, что полный пакет выпечки в моих руках — дрянь, и жрать это нельзя, я выяснил весь маршрут фанатиков. Они прошли мимо меня с Литейного, свернули в переулок Светознаменский, дальше прошли через два двора между домами и вырулили в Малиновый тупик. На вопрос, куда они делись из тупика, ответить мне никто не смог. Разбежались гады серые, как обыкновенные тараканы. Тщательно исследовав тупик, я обнаружил 16 пар сапог, почти стертых полами мантий. И, что самое интересное, несколько серых ниток возле одной из дверей. По идее, ребятки зашли сюда, скинули свои хламиды и утекли через дом. Тогда зачем нужно было идти через весь квартал? Я же видел, что они двигались в сторону главной площади. А это место буквально в квартале от нее. Там бы их встретили мои заклинания и гвардейцы, которые кружили возле дворца. И что получается? Кричащие о вере фанатики не дошли до самого популярного места в столице? Там же сейчас толпы гуляющих, а они — самая благодарная публика. Значит, смысл всей прогулки был не в этом. А в чем? В разведке. Твою ж дивизию, это шпионы из войса! Я хотел хлопнуть себя по лбу, но поберег нервы жителей столицы. Повесив пакет с выпечкой на крюк возле двери, через которую ушли фанатики, я вошел в дом. За внешним благопристойным фасадом скрывался притон для лиц без определенного места жительства. Они распивали спиртные напитки, играли в карты и просто спали в повалку на тощих матрасах. Запах немытых тел и чего-то несъедобного вызвал легкий приступ удушья, и мне сразу захотелось открыть окна, которые здесь были плотно забиты досками. А уж про грязь даже говорить не хотел. Но при всем при этом не было ощущения, что здесь банальный притон. Скорее, очень-очень и очень дешевое место для ночлега. В памяти всплыли слова представителя социального управления, который буквально 2 часа назад говорил, что возле дворца таких мест уже не осталось. Надо бы его за шкирку сюда притащить и макнуть головой в самое... в это самое. На ладони расцвел огненный шарик. Он осветил полумрак, делая лица собравшихся похожими на восставших мертвецов. Их глаза прищуренно рассматривали меня, но никто не спешил отвлекаться от своих дел. «Кто старший?» — громко сказал я, привлекая внимание. «А ты кто такой чистенький?» — раздался пропитый голос из глубины помещения. «Главный архимаг империи», — ответил я, мысленно удивляясь, что меня в лицо не узнали. Карты застыли в воздухе, чья-то бутылка выпала из рук под отборный мат, и все постояльцы этого неэлитного отеля начали просыпаться. Нет, все же узнали. Не все, но некоторые. «Не вешай мне лапшу на уши!» — говоривший гулко расхохотался. «Где мы, а где архимаг?» Пока он говорил, я формировал нити заклинания очистки, потому что от запаха в висках запульсировала боль. Отчего же архимагу и не пройтись по городу? Может, помощь кому нужна? Или же преступников задержать нужно? Ты лучше выходи ближе к свету, чтобы я тебя видел. И имя свое назови. Мужики зашевелились, пропуская вперед старшего. Он выглядел ужасно. Короткие серые лохмы, торчащие во все стороны, щели в зубах, веками нестиранное теплое пальто в дырах и тяжелое амбре, с которым только окна протирать. «Юркая! Красавчиком кличет!» Да, кличка вполне подходила его перекошенному от шарамов лицу. Складывалось ощущение, что с него сняли кожу и разрезали на лоскуты и пришили обратно. «Скажи, красавчик, не проходили ли здесь час назад 16 человек с серыми тряпками?» «А тебе чего от них нужно?» В этот момент заклинание очистки начало работать. В воздухе поплыл аромат горного воздуха. Доски под моими ногами стали приобретать цвет дерева, а не грязи. А одинокий светильник под потолком ярко вспыхнул. Волна магии неторопливо шла от меня до самых потаенных углов и не жалела никого. Раздались удивленные восклицания. В руках преображались стаканы. Одежда аж похрустывала от чистоты. А люди в помещении стали сиять, словно только что вышедшие из бани. Старший поправил обновленное заклинанием пальто. Ошалело огляделся, крякнул, поскреб рукой посвежевшее лицо и выдал. «Да за такое выпить надо! Брыш, ваш благородие!» «Мне нужен ответ на вопрос». Я погасил огненный шар и оборвал нити заклинания чистоты. «Были ли здесь 16 человек с серыми тряпками?» «Были, товарищ начальник!» — бодро выкрикнул кто-то из толпы. «Буквально 40 минут назад зашли и расползлись в разные стороны. У нас здесь 4 выхода на разные улицы». «Косой, ты что творишь? Мы же могли денег за информацию получить!» — разозлился красавчик. Косой поднялся и выписал звонкий подзатыльник, а потом поклонился мне. Вот кто тут был главным. К слову, у него были нормальные глаза, без какой-либо ссылки на кличку. Вид у него тоже был потрёпанный. Лохматые седые волосы, бородище почти до груди. Косматые брови. «Не поймаешь, дурень, что и кто нам сейчас такой подарок сделал? Пдёт!» Косой повернулся ко мне, снова поклонился. «Спасибо, господин архимаг, за доброту вашу. Ежели чего надо сделать, вы обращайтесь, мигом исполним. Мне нужно разыскать каждого из тех, кто прошел через вас. Описание их внешности, особые приметы, куда направились и прочее». Я на мгновение задумался. «И добавь к этому еще и список всех, кто здесь находится с талантами и уровнями силы. Возможно, смогу помочь». «Косой, да ты чё, продал нас тут всех? Я тебе сейчас смажу, а потом и этому чистоплюю. Разойдись, народ, я морду собираюсь ему бить. Ишь, нашелся аристократишка галимый». Красавчик встал в стойку, бессмысленно водя кулаками в воздухе возле моего лица. Я не стал ждать начала представления, щелкнул пальцами, и в 1 секунду выпивоха превратился в горящий факел. Он не успел даже крикнуть, как осыпался жирным пеплом на пол. Даже пятна на досках не осталось. «Жёстко, но справедливо. Давно уже покушался на моё место. Да пьёт больно много. Мы всё узнаем, господин архимаг. Дайте нам минут 20». «Там пирожки висят за дверью. Для мотивации». После упоминания выпечки все, кто мог стоять на ногах, зашевелились активнее. Они обходили меня по широкому кругу и уходили в сторону выходов из здания. А мы с Косым стали обсуждать последние новости. Хотя мне больше было интересно, что привело этих людей сюда в таком виде. В оговоренные 20 минут я узнал практически все ситуации в районе и его окрестностях. А еще через две мне принесли сведения. «Рассредоточились грамотно», — сказал Косой, выслушав своих людей. «По 4 на каждый выход. Тряпки забрали с собой, внешность неприметная. Глазу не за что зацепиться. Шаг строевой, хотя это пытались скрыть. Оружия при себе мало, в основном ножи. Хотя по религиозным уставам известных мне структур и того не положено. В том, что это представители веры, я сомневаюсь. Ряжены. Ставлю на поверхностную разведку местности. Раньше в городе их не видел. Про единого никто не знает. Сработали достаточно топорно. Выхлоп магии соответствовал уровню слабого заклинания иллюзии. Покинули здание, рассредоточились. Магический след исчез. Затерялись среди толпы. С учетом всех докладов могу сделать однозначный вывод, что приезжие живут в 3 или 2 небольших гостиницах, где не задают лишних вопросов. Доклад окончен». Положа руку на сердце, я охренел от этого доклада. «Один вопрос», — сказал я. «Почему у тебя кличка такая?» «Смешная история была в моем прошлом», — рассмеялся Косой. «Я тогда служил, и было у нас задание — разгромить вражеские силы под Смоленградом. Там их 4 роты было. Нас послали на правый фланг. Я лупанул магией, и так получилось, что позорно промахнулся. Попал в какой-то холм с кустами. Дёрн смело, а под ним одни трупы оказались. 5-я рота там в засаде сидела. Так и получилось, что назвали Косым. Да награду дали». Он снова расхохотался, а я смотрел на него и думал о том, что нашёл нового главу разведки. «А по-нормальному как тебя звать?» «Смирнов Василий Семёнович», — бодро ответил Косой. «Вот что, Василий Семёнович, приведи себя в порядок, да подходи ко дворцу ближе к вечеру. Есть у меня парочка идей. Гвардейцев я предупрежу». «Так точно, господин архимаг!» Из его глаз ещё не ушло недоверие, но проблески надежды всё же появились. Данные, которые мне предоставил Косой, почти совпадали с моими наблюдениями. Теперь я точно знал, что это люди из королевства. Насчёт гостиниц нужно проверить, хотя подожду, пока пацанята принесут свежие вести. Настроение, вильнувшее было вверх, снова поползло вниз. Проблемы сыпались, как из рога изобилия. Того и гляди, подступят к моему горлу и положат на него свои липкие ручонки. Это мне совсем не нравилось. Только куда сбросить их, тоже не знал. Пока дошёл до любимого трактира, прикинул, что вообще было в списке на срочное решение. Королевство войс, Константин, его клад, казначейство, управление образования, Туманов и подарок на свадьбу Марку. И я ещё даже не решил, говорить ли ему про тёщу. Кстати, надо узнать её судьбу. Вдруг она смогла добиться своего и по итогу родит от бывшего императора. Эта мысль показалась мне забавной, и я улыбнулся, свернув от трактира в сторону дворцовых темниц. Хотел бы я видеть лицо Ромского, когда к нему заявилась Блохина в своём наряде. Первые подозрения закрались, когда я увидел кафтан, небрежно перекинутый через перила. Вторые — от довольных морд стражников, которые что-то живо обсуждали, не глядя по сторонам. Третий — от сладострастных стонов, которые я услышал из окна дежурки. «И кто рискнет сказать мне, что тут происходит?» — жестко спросил я, замерев за спинами отдыхающих мужиков. Раздался глухой стук пустой головы о деревянный пол крыльца, Это самый молодой сотрудник мягко намекнул, что не готов мне ничего говорить. Мой взгляд пригвоздил к месту старшего по званию с чужим мундиром, накинутым на плечи. «Ефремов, твою дивизию! Вы тут охренели все!» Конечно, я знал всех их поименно. «Доклад, живо!» «Господин Архимаг!» Стражник едва справлялся с испугом. «На веренной мне территории за ночь происшествие не зафиксировано!» Едва произнеся эту фразу, он сполз, держась за сердце. На ногах остался стоять только Колымов, который не знал, куда деваться. Здоровье не позволяло ему осесть на крыльцо с приступом, а голосовые связки просто отказывались издавать звуки. Поэтому он открывал и закрывал рот, таращил на меня глаза и активно жестикулировал, показывая мне то на дверь дежурки, то в сторону главной площади. Я давеча сетовал, что сопротивления при перевороте никакого не было. Зря, зря. С такими доблестными бойцами никаких врагов не нужно. Сами все развалят, идиоты. В руке появилась воздушная плеть. Я перекрутил нити заклинания, и они ловко подхватили всех троих и заботливо подвесили под крышей. Пусть повисят, может, поумнеют, но это не точно. Дверь раскрыл пинком. В помещении царил полумрак. Стол и кресло дежурного были пусты. А из комнаты, где должен был отдыхать сменщик, доносились отчетливые звуки соития. Перед тем, как заглянуть туда, я вздохнул, искренне надеясь, что увижу там обычную куртизанку, а не блохину. За тяжелой шторой, которая здесь заменяла дверь, стояла простая кровать с оляпистым постельным бельем. На тощем матрасе с комфортом расположился стражник, и здесь я все же угадал, и потрепанная куртизанка. Он скакал на ней, а она стеклянными глазами смотрела в потолок, разглядывая разводы от плесени. Хотелось рявкнуть хорошенько, чтобы оба подскочили и крышу своими головами пробили. Впрочем, отказывать себе в этом удовольствии я не стал. «Рота, подъем!» И что удивительно, куртизанка быстрее выполнила мой приказ, чем стражник, которого она отпихнула к стене, проворно поправляя юбку. «Елена Федорчук на построение прибыла», — четко ответила она и подмигнула. «А я это...» — стражник почти справился со штанами. «Ой, то есть рядовой Синицын на построение прибыл?» «Расслабиться решили. А на службу плевать? Кто за задержанными следит?» «Иванов, господин архимаг», — проблеял Синицын. Услышав, как назвал меня стражник, девица улыбнулась шире и дернула бровками, но я проигнорировал ее призыв. «Тот, что на улице стоял? Интересно. Привести себя в порядок, написать полный отчет. Через час он должен быть у меня на столе. Выполнять!» Развернулся и пошел дальше по коридору к лестнице. Ниже этажом располагался ряд темниц, в которых должны были содержаться преступники. Особо опасных здесь не держали, ибо дворец рядом, только политических. В воздухе запахло пылью и немытыми телами. А вот из звуков был только богатырский храп. Неужели это ромский? Я ошибся. Эта песня, что разносилась по всей темнице, принадлежала Блохиной, которая без зазрения совести дрыхла в камере, подгребя под себя тщедушное тело Константина. Заметив меня, он умоляюще посмотрел мне в глаза. На лице его явственно читался крик о помощи. Его губы бесшумно зашевелились. «Клад, деньги, карта, пожалуйста!» Я присел на уровень с его глазами и тихо спросил. «Вспомнил?» «Нет». «Ну тогда спи дальше». С трудом сдерживая хохот, я неторопливо вышел из подвала. Внизу я пробыл всего несколько минут, но в дежурке уже царила идеальная чистота и порядок. Синицын со все еще бледной физиономией корячился над докладом. Куртизанки нигде не наблюдалось. «Почему посторонние в камере у Ромского?» — сурово спросил я. У рядового вытянулось лицо, на нем мелькнуло непонимание, потом недоверие, а затем Синицын сорвался с места и полетел к лестнице. «Нет. С Блохиной надо что-то точно делать. Определенно. Надо все же написать письмо одному ее будущему родственнику». Подхватив со стола огрызок бумаги, я черкнул пару слов и отправил листок магической почтой в адрес Марка Бережного. Все же это мать его будущей жены, пусть разбирается теперь сам. А потом отправил еще одно с запросом на данные Василия Смирнова. На крыльце все так же висела троица стражников. Без лишних слов я прокинул их на голые доски. Заслушавшись глухими стонами, я поручил им найти заведующего темницей. Пусть соберет объяснительные со всех четверых и зайдет ко мне в кабинет. Приглашу еще начальника стражи. Ему будет тоже интересно послушать, что там напишут эти молодцы. Теперь можно и в трактир зайти. Пацаны, ребята быстрые, должны уже собрать информацию. В этом и весь смысл в этой шпионской сети. Я предлагал беспризорникам найти хорошие семьи, но они неизменно улыбались своими щербатыми улыбками и мотали головами. А вот от денег и пирожков никогда не отказывались. Правда, жили они кто где. Надо бы дом сиротки, что ли, присмотреть небольшой для таких, как они. Ребята самостоятельные, готовить, убираться умеют. Будет у них своя территория, без руководства и лишнего контроля. Как я и предполагал, Ваня уже ждал меня, восседая за небольшим столом возле кухни. Из зала это место не видно, но парня это не расстраивало. Наоборот, он просто лучился радостью, поглощая густой суп и похрустывая соленым огурцом. Увидев меня, Ваня мгновенно отодвинул тарелку и поднялся. «Есть что мне сказать, Ваня?» «Я просил меня так не называть», — буркнул он. «Ты же не разрешаешь называть тебя соколом?» «Отставить брюзжание. Что узнали?» «Есть отставить брюзжание», — улыбнулся он. Эти фразы у нас были почти ритуальными. Именно с них мы и начали когда-то знакомство. Кедр был внебрачным сыном офицера, которого с позором уволили со службы, когда он едва не убил Ваню и его мать. Им пришлось бежать из города. Жаль только, мать потом все равно умерла от какой-то болезни, а парень остался на улице. «Мы собрали все сведения, как ты и просил», — самым серьезным лицом сказал он. «Левых человек 5 десятков, может, больше. Со счета сбились, пока считали. Вояки, морды кирпичом, болтают мало. Только по сторонам смотрят. Приехали с чемоданами. Наши говорят, что денег с собой не носят, только ножи. Интересные такие, я себе один такой взял». Он вытащил из-за спины узкий клинок. «Гуляют по городу, на вид обычные гости столицы, только жрут в дешевых столовых. Оставляют чеки с личными печатями». «Давно они в городе?» Я узнал клинок. Видел такие в Осе. Приметная вещица. «Не знаю, когда приехали первые, но основная масса подтянулась буквально 3-4 дня назад. Сегодня их заметили в серых рясах, изображали верующих, призывали каяться. После разбежались по 3 гостиницам. Хреновым, скажу я тебе, но и не клоповник». «А бордели?» «Прости, туда нас не пускают. Рожами не вышли», — заржал он. «Но знаю, что в нескольких самых дорогих клиентов стало гораздо больше. И не просто клиентов. Ты бы заглянул туда на всякий случай». 3 монетки исчезли в карманах Вани, и он вернулся к еде. На территории столицы вовсю орудовали люди королевства Войс. И чует мое сердце, они пришли не только по мою душу, но и императора. Я вышел на улицу и огляделся, вспоминая, где ближайший бордель. Наличие в них демониц — не самая лучшая новость за сегодняшний день. Они с легкостью могут высосать магическую силу, и будет у нас вместо не просто клиентов — пустые оболочки. «Твою ж дивизию!» — выругался я, увидев хвост очереди возле одного из мест с фривольными девицами. И больше всего мне не понравились лица, которые я узнал. На ладони в 1 секунду расцвела огненная сфера. Я шел убивать. Глава 11. Пройти через всю очередь с полыхающим заклинанием на ладони было нетрудно. Те, кто не сразу меня узнавал, пытались возмущаться, Потом, разглядев за ярким пламенем мое лицо, смущенно уползали за лица других. Были и те, кто сразу понял, к чему все идет, и старались незаметно выскочить из очереди, но моментально застывали под моим взором. Я запоминал лица. Каждого. Их испуганные, а некоторые уже порядком стеклянные, взгляды провожали меня. Внутри дворца похоти и разврата царил душный полумрак, а воздух звенел от многочисленных стонов. Главная мадам, густо и криво накрашенная, сидела в совершенно ошалелом от обилия денег состоянии. Ассигнации высились перед ее носом неаккуратными стопками, а еще парочка торчала из ее нижнего белья. Она глянула на меня и, моментально протрезвев, сгребла все пачки себе в подол и сползла под стол. На всякий случай. Приятно, когда люди все понимают без слов. Оглядев зал, я выбрал первую же дверь с красным светильником сверху и ногой выбил ее. На огромной кровати с бархатным балдахином на ком-то увлеченно скакала медово-кожая демоница. Ее фигура была окутана всполохами магии, а грива черных волос развивалась в потоках невидимого ветра. Под ее роскошным телом я увидел две тощие и очень волосатые ноги. Схватив демоницу за длинные пряди и сдернув ее с жертвы, я с удивлением обнаружил на розовых простынях начальника социального обеспечения. Тщедушный Савельев так ничего и не осознал, хватая руками пустоту и распахнув рот с желтоватыми зубами. А ведь он имел почти статус мага. Из него много можно было выпить силы. Красотка, прокатившись через половину комнаты, поднялась на ноги, обиженно взвыла и шибанула меня зарядом сырой магии. Он с размаху ударился в мой щит и разнес все, что стояло позади меня. Насосалась силы, дрянь. Брошенная воздушная петля хлестнула в воздух, задев ее плечо. На сияющей коже сразу появились черные полосы. Заревев от боли, демоница начала меняться. Процесс не самый красивый, зато практически моментальный. Сначала исказилось ее лицо, вытянулось, став похожим на звериное. Между волосами на голове выросли два кривых рога. Тело выгнулось дугой и стремительно увеличилось в размерах. Через мгновение передо мной уже стояла тварь с полным набором клыков и острыми когтями. От нее сильно завоняло гарью. «Какая ж ты страшная все-таки!» — вырвалось у меня. «Возьми меня! Возьми меня всю!» Утробно рыкнула она и прыгнула в мою сторону. Я едва успел подхватить небольшой стол и поставить его перед собой. Основной удар тела сущности он выдержал. Лишь ее когти пробили тонкое дерево. Пробили и застряли в нескольких сантиметрах от моего сердца. Резко опустив остатки стола и придавив их ногой, я с размаху опустил ладонь на спину демоницы, не давая ей подняться. Следом активировал заклинание огня. Голубое пламя взметнулось до потолка, моментально уничтожив визжащую сущность, а заодно и часть балдахина и вычурную люстру. «Милая, а где ты?» — слабым голосом простонал Савельев. Я подошел, бросил ему покрывало, чтобы прикрыть то, на чем скакала демоница, потом плеснул в лицо воды из кувшина и жестко велел вызывать лекарей. Ждать, пока он сообразит, как активировать магическую почту, не стал. Пошел дальше. Судя по звукам в этом борделе, очереди и стопкам ассигнаций, тут работала явно не одна демоница. Следующая дверь, на этот раз зеленая, разлетелась в мелкое крошево. Здесь картина была несколько иной. Крепыш из управления разведки, если я правильно помню, Кеша Баринцев, со спущенными штанами, со всей душой ублажал демоницу, прижав ту животом к кровати. А ведь именно он отвечал за связь с агентами разведки. Вот и раскрылась тайна, почему Туманов ничего не знал. Интересно, сколько уже здесь работают эти демоницы? Сколько силы они забрали? Ладно, думать буду потом. Сейчас нужно спасти хоть кого-то от этого сладострастного позора. Повезло, что Кеша не отличался магической силой, и выбранная куртизанка оказалась слабее предыдущей. С ней я справился за несколько секунд. Повторив все, как и с Савельевым, простыня, вода, вызов лекарей, вышел в главный зал. В какой-то момент все комнаты борделя слились перед глазами в разноцветное месиво. Работал, почти не включая голову. Зашел, сдернул, убил. Иногда даже разгромил, увернулся, подпалил, разорвал и даже проткнул карнизом. Запах гари намертво въелся в кожу, а на щеке появился свежий порез. Одна из демониц метнула в меня обломок кровати. Так я ходил из комнаты в комнату, пока не приехал Бережной с помощниками и группой лекарей, которые должны были попытаться спасти едва трепыхающихся клиентов. Марк нашел меня после, кажется, седьмой и последней демоницы. Я смотрел на пятно на полу, разгромленную мебель и понимал, что устал. «Привет, ты как?» — спросил он, сразу же уходя с линии атаки. И правильно сделал, потому что там, где он стоял, уже торчало ледяное копье. «Спокойно, это я?» Он поднял руки с открытыми ладонями и улыбнулся. «Не подкрадывайся так. Прости, прости, все больше не буду». Он оглядел сломанный стол, стулья и болтающийся на одном болту балдахин. «Серьезно, ты тут разошелся?» «Это было последнее. Направь людей в другие бордели. Пусть каждый проверит. И слухи пособирают. Может, кто-то уже придумал одну такую дома поселить». «Ты хоть размялся? А то нам еще империю поднимать». «Поднимем. Только пожрать бы, а то желудок сводит», — проворчал я. «Нужно будет выделить из казны денег на ремонт. А то я действительно разошелся. Опять бумажки». «Людей я отправил, будь спокоен. А пожрать...» — он на мгновение задумался. «А тут кабак рядом приличный есть. Называется «Крыло утки». Был там как-то. Вроде кормят хорошо. Пошли». Мне было противно находиться в этом борделе. «А что с пострадавшими?» «Лекари работают. У большинства есть хорошие шансы на восстановление. А вот трое совсем плохи. Досуха они их. Ну, ты понял». «А которые?» Хотя ответ я знал. Сам видел их стеклянные глаза. И едва увернулся от удара одной из демониц, которая там, судя по всему, работала дольше всех. Шапов, Крутиков и Богачев. Все отвечают за ту или иную часть военного управления. «Как я это проглядел!» Злость накрыла с новой силой, но я подавил в себе эмоции и выдохнул. «Где, говоришь, твоя крылатая утка?» Я смахнул щепку с плеча и шагнул к двери. «Крыло утки. Лёш, тебе срочно нужно принять на грудь графин, а то едва твоего любимого кваса. А еще там есть большое блюдо с утиной грудкой. Их тонко-тонко режут, присыпают специями, а потом подают с пятью разными соусами, крохотными лепешками и соломкой овощей». Марк все трещал, выходя из комнаты. «Нужно взять утку, обязательно пальцами, положить на лепешку, добавить овощей, соуса, свернуть и вот так есть. Представляешь? Чего только не придумают». Он продолжал рассказывать, пока мы покидали бордель и шли пешком до упомянутого Марком кабака. «Марк, а как мы этого не заметили, а?» — спросил я, когда утка уютно разместилась в моем сытом желудке. «Неужели никто не заметил, что разведка и военные стали тупеть и отлынивать от своих обязанностей?» «Демоницы здесь не больше недели», — Бережной вяло ковырялся в мелко нарезанных овощах. «Работали сначала очень тихо, особенно когда ты все готовил к перевороту. Четкие распоряжения, постоянный контроль. Твои сильные стороны сыграли здесь дурную шутку. Они делали ровно то, что ты им поручал, не включая мозги. Кто же мог подумать, что это демоницы? Да я уверен, большая часть клиентов даже не слышали, что такие бывают». «Идиоты. Не один раз же говорил, что систему образования нужно менять. Каждый раз натыкаюсь и прямо зло берет. Не принимай близко к сердцу, Лёш. Рейд мы провели, всех зачистили. Потеряли всего одного мага, да и то, потому что он не тем местом думал. Если они здесь неделю, а войска Войса уже 3-4 дня, то это практически объявление войны, с учетом всех действий тех, на кого они были рассчитаны». Я смял салфетку и грохнул кулаком по столу. Собираешься забрать бразды правления от Туманова?» Брови Марка приподнялись. «Мы его, кстати, тоже видели в очереди к последнему борделю». «Я?» «Нет. Но кандидат есть. Нужно поговорить с императором, чтобы одобрил». «И где нашел?» «Не поверишь, в каком-то клоповнике. Старший над группой бездомных. А он потянет?» «Опыт у него есть, голова работает. В любом случае буду присматривать за ним первые пару дней. А то постесняется гаркнуть, и все, разброд и шатание». «Это верно». «Слушай, совсем забыл спросить, как у тебя с Блохиной?» «Отлично», — просиял Марк. «Илья, конечно, шокирован, не меньше Томы. Мы посовещались, решили, что наказание ему будет. Выбрали не пыльное, но нудное, чтобы ума набрался. На свадьбу-то придешь? «Конечно». «А что с родственниками?» Я решил зайти издалека. «Есть. Одна. Хотя лучше бы не было. Когда я приехал в дом, то на меня обрушился ураган внимания со стороны ее матери. Непрошибаемая женщина. Еле отбился от нее. Ты же не просто так спрашиваешь. Уже познакомился, да? Записку же не просто так прислал». «Да, заглядывала она ко мне в трактир. А потом я обнаружил ее в своем кабинете». «Умоляю, скажи, что ты ее убил. А записку с требованием забрать ее из темницы — это была шутка. Очень плохая шутка». «Все настолько плохо?» — усмехнулся я. «Ты еще спрашиваешь. Тома от нее сбежала еще лет 5 назад. Но даже на другом конце города мать умудряется ей портить жизнь». «Не убил, да?» «Она же тёща твоя, мать твоей жены. Не делай из меня монстра». «Вот сейчас я не уверен, кто из вас монстр». «А где она сейчас?» «В последний раз я ее видел спящей в темнице». «Но хоть арестовал ее. Вот тебе спасибо, дружище». «Не совсем. Я намекнул ей, что в темнице сидит Константин». «Что?» У него аж вилка из рук выпала. «Именно. Зашел утром проверить. А там, не поверишь, эти двое в одной камере дрыхнут», — улыбнулся я. Ромский, конечно, просил его спасти, но я не нашел в себе силы нарушить эту удивительную идиллию. Бережной расхохотался, но быстро взял себя в руки. «Все равно с ней нужно что-то делать. Она же невыносима». «Предлагаю организовать Ромскому побег. Она точно увяжется за ним. Пошлем их в...» — я задумался. «Да хоть бы из-за срединных ребят. Там тихо, спокойно, природа отличная». «А потом она развернется и захватит всю территорию», — мрачно добавил Марк. «Нет, не пойдет. Но не в башню же ее сажать». «А есть какая на примете?» «Марк, имей совесть». «Какая совесть? Я даже слова такого не знаю». «Знаешь, иначе придушил бы ее своими руками». «У меня обхвата ладоней не хватит». Он соединил пальцы, мысленно примиряясь. «Нет, не хватит». «Ладно, пошли наносить добро и причинять справедливость в ряды нашей доблестной армии. Хочу понять, насколько они все там запустили». «И управление образования?» — с надеждой спросил Бережной. «И управление образования», — с довольной улыбкой ответил я. Мы расплатились и покинули трактир. Мне понравилось, как здесь кормят. Нужно будет запомнить это место и зайти еще раз. Или купить уток и завести коптильню, когда я все-таки уеду из столицы. Мысли мгновенно перескочили на запланированный отдых, и я глубоко вздохнул. Марк это понял по-своему. «Не дрейф, дружище, с демоницами справились, и с двумя управлениями тоже справимся». «Да, только сколько на это потребуется времени?» Бережной не ответил, а свистнул ближайшему вознице, и вскоре мы покатились в сторону дворца. Размах операции королевства войс поражал. В голове не укладывалось, как они такое мало того, что придумали, но и организовали. Хотя с момента подписания соглашения прошло 3 года, могли и успеть. Больше всего меня раздражало, что это все происходило у меня под носом. Я уже 2 месяца в столице и такое проморгал. Бесит. Нужно придумать, как быстро с этим разобраться. «Марк, Ты можешь послать людей в несколько гостиниц? По моим сведениям, там засела разведка Войса. Я передал ему список от Вани Кедра. Есть у меня по этому поводу одна идея. Чуть позже ей займусь. Это можно. А сам чего? Не хочешь этим заниматься? Мне уже скоро нужно нового главу разведки собеседовать. Времени нет, — дернул я плечом. А кроме тебя я никому не доверю такое. Ты же понимаешь, что я никаким боком к военному делу не отношусь? — удивленно спросил Марк. Тяжелые времена требуют тяжелых решений и стремительных действий. Если не мы, то кто? Никто. Вот именно. Марк вышел за два квартала от дворца. У него своя контора. А я спокойно домчал до главной площади и направился в сторону своего кабинета. К нему должен был уже подойти Василий Семенович. Ситуация с демоницами выбила меня из колеи. Неизвестно, насколько сильно пострадала государственная структура от их действий. Хозяйки домов любви уже отправлены к дознавателям. Мне нужно было узнать, кто пристроил сущности к ним на работу и как долго уже все это продолжается. Еще бы пара недель, и столицу можно было брать голыми руками. Войси все рассчитали очень хорошо. Скорее всего, разработка плана длилась все 3 года, иначе я такой размах объяснить не могу. Еще оставались те в серых рясах. Интересно, какая у них задача? Я поднялся к широким дверям главного входа и столкнулся с высоким мужчиной приятной наружности. Хотел было пройти мимо, но его глаза показались мне знакомыми. «Господин архимаг, Смирнов Василий Семенович по вашему приказанию прибыл», — бодро сказал он. «О как! Все, что я мог сказать. Бывший старший сильно изменился. Пропали лохмы, бородища и даже лицо просветлело. Если бы не взгляд, я бы не узнал его». «А почему вы здесь стоите, Василий Семенович?» «Смотрел за стражниками», — развел он руками. «Вы простите, привычка. Обошел по кругу здания, глянул на дежурных». «Есть мысли?» «Давайте сначала обсудим мои задачи и полномочия. Мои мысли будут исходить из того, что вы мне поручите». «Пройдемте к моему кабинету, и там все обсудим». Пока шли по коридору, я наблюдал за тем, как косой цепкими глазами оглядывает все, что видит. Это был профессиональный взгляд опытного человека. По дороге я завернул к секретарю и забрал бумажную почту. Ее было много. Опять до ночи разбирать. Сняв с дверей заклинание, я вошел первым. Смирнов посмотрел на остатки нитей, удовлетворенно кивнув. «Какой у вас уровень магии?» «Да мага не дотянул», — вздохнул он, продолжая стоять у входа. «Присаживайтесь. В ногах, правда, нет». «Спасибо». Он перетек в кресло и замер с прямой спиной. «Я предлагаю вам должность начальника военного управления», — сразу сказал я, решив не ходить вокруг да около. «Это весьма высокая должность. У меня нет достаточного опыта для руководства целым управлением». «У меня тут лежит ваше личное дело». Я сел за стол и открыл папку, взятую у секретаря. «Весьма интересно. Даже очень. Боевые подвиги, награды, ни одна успешная операция, награды и грамоты ушли по собственному желанию. Почему? У вас все так хорошо же было». «Старый я уже, господин архимаг. На выездах уже было тяжело бегать за молодыми. А сидеть в кабинете и штаны просиживать оказалось совсем не так интересно, как выглядело на первых порах». «И вы решили стать старшим над обездоленными? Как вы там оказались? Проблемы с деньгами?» «Жилье служебное. В собственном осталось жить супруга с дочерьми. Для меня там места уже нет». Это было сказано без сожаления, просто как данность. «Да и мужикам помощь нужна. Они же без меня пропадут. В последнее время прошла волна по улучшению жизни в городе». А это уже было сказано с неприязнью. «Из центра всех попросили. Точнее, просто собрали и выкинули за Яблоневый район. Этот дом, где вы нас нашли, принадлежал раньше торговой лавке. Склад был. Один из наших его арендовал в хорошие времена. И так вышло, что про склад все забыли. Точнее, хорошо запомнили, что выходы неудобные, перекрытия гнилые. Дом целиком перестраивать нужно». И вы там решили организовать жилье? Но почему же на работу их не пристроили? Они работают. Милость-то не просят. Деньги небольшие, но всегда есть. Некоторые разнорабочие, дворники. Но жилья ни у кого нет. Такие дела. Особые таланты есть? Неприятно было осознавать, что социальное управление вот так решает вопросы. А здание с клоповником у самой площади проморгали. Хотя с учетом, где я сегодня видел главу управления, то вопросы отпали. Ниже среднего. Ни ума, ни магии. Если их не строить, то они быстро скатятся по наклонной. А людьми нельзя разбрасываться. Даже такими. Его выкладка была простой и понятной. Он не приукрашивал свои таланты, не пытался взять на себя больше, чем сделал. Да что там, не трясся передо мной, как лист на ветру. «Хорошо», — кивнул я. «Я понял. Теперь давайте поговорим о том, что я от вас хочу получить». Разговор длился больше часа. Мы обсудили все подробности, нюансы и возможности. Смирнов кивал, уточнял детали. И я видел, как в нем зарождается надежда. Даже плечи расправил, и глаза посветлели. Сейчас я был уверен, что сделал правильный выбор. «И последнее. У меня сразу же для вас есть особое поручение», — сказал я. «Нужно в кратчайшие сроки найти тех людей в серых мантиях. Это будет вашим первым заданием. Касательно документов и знакомства с сотрудниками, как хотите поступить? Сразу представить или подождать?» «Господин архимаг, подождать. Хочу посмотреть на весь фронт работы негласно. А по поводу этих неустановленных лиц у меня просьба, если позволите. Могу я использовать свои ресурсы?» «Этих бездомных?» «Да, они люди проверенные, город знают, как свои пять пальцев». «Только приведи их в порядок». «Никак не могу. Они мне нужны в том виде, в котором есть сейчас. Больше скажу. Я не собираюсь им пока ничего рассказывать про ваше предложение». «Хорошо. Тогда жду результатов к 17 числу». «А как же свадьба главного мага?» «Вы это знаете». «Центральный район только об этом и говорит. Обещали столы на улице для народа, фейерверк и минимум 3 бочки с квасом. Все гулять будут». «Дела государственной власти важнее праздника. Жду отчета магической почтой. Умеете?» «Конечно. Этому в армии первым делом командиров учат. Разрешите идти?» «Разрешаю. Если какие слухи интересные, то тоже пишите». Он поднялся, поклонился по уставу и вышел в коридор. По нему у гвардейцев уже есть распоряжение не мешать, содействовать, наблюдать. День клонился к закату. Отчеты лежали на столе. Королевство войс в столице. В управлениях полный бардак. Чиновники со стеклянными глазами. Раздражение, накопившееся за последние несколько дней, тяжелым камнем легло на плечи. Мышцы затекли, а на ладони то и дело появлялись языки пламени. Хотелось спалить тут все до основания и построить все заново. Но время было жалко. Возможно, несколько арестов, пара казней и позорные увольнения приведут местных в чувство. От этой мысли мое настроение стало чуточку лучше. Глава 12. Интермедия. Уважаемая Белла Андреевна, по данным гильдии магов Земли, под вашей гостиницей «Приют странника» обнаружен подвижный пласт, который может привести к частичному или полному обрушению строения. Для обеспечения безопасности ваших постояльцев рекомендуем переселить их в апартаменты «Вишневая аллея», расположенные по адресу улица Вишневая, дом 7, корпус 4. Возвращение оплаты за номера — на ваше решение. Работы по укреплению фундамента будут оплачены за счет казны города. Также сообщаем, что вам положена дополнительная денежная компенсация за оперативное переселение ваших клиентов. Начало работ запланировано на 17 июня 1893 года. С уважением, Управление безопасностью города Катеринграда. С арестами и увольнениями я решил начать прямо с утра. Еще вчера успел подготовить стопку приказов с пустыми местами для фамилий. Через полчаса я должен пойти на прием к императору и выложить ему весь расклад по текущей ситуации в столице. Надеюсь уложиться за короткое время, потому что дел перед отъездом становится с каждым разом все больше и больше. Пока разбирал многочисленные бумаги, то и дело натыкался на косвенные подтверждения, что они давно уже тянут свои руки к империи. Причем я смог это увидеть только при детальном рассмотрении отчетов. А ведь хотел все побыстрее закончить. Все планы в труху. Все, что я делал на протяжении 2 месяцев, в один момент стало разваливаться на глазах из-за мелкой детали, название которой — «Королевство войс». У меня даже мелькнула мысль поехать к ним и сравнять их с землей. Но обстоятельства были против этой идеи. Я ни на минуту не мог оставить без внимания ситуацию в столице. Тут поспишь лишний час, а потом полдня разгребаешь последствия. Я скривился, шумно выдохнул и отложил папку казначейства. Она меня раздражала тем, что уже который день лежала на столе и трепала мне нервы. Сведения не были нудными или сложными, просто в них столько было полезных и опасных для меня сведений, что его даже нельзя было из кабинета выносить. И как бы я ни был готов к тому, что может быть написано в отчетах, все равно удивлялся, просматривая очередную страницу. Единственное, что могло исправить ситуацию с казной, это поступление денег после арестов сторонников Константина. Кстати, где по этим людям отчеты? Мысль о новых отчетах вызвала у меня только раздражение. И зачем я вообще этим занимаюсь? С другой стороны, кому я такое мог доверить? Неожиданно я успокоился, а через мгновение магической почтой из моего кабинета улетело письмо в адрес Максима Крынова. Подготовить еще один приказ с повышением заместителя до руководителя было вопросом 10 минут. Только с императором нужно поговорить. К слову о нем. Я глянул на часы и выдвинулся в сторону приемной Виктора Ивановича. До встречи осталось всего 7 минут. Император против обычного уже ждал меня, просматривая кипу бумаг. «Алексей Николаевич, вы меня не предупреждали, что императорская власть сопряжена с таким количеством документов?» «Прошу прощения, Ваше Императорское Величество, но тут без вариантов», — с улыбкой ответил я. «Тоже принес вам на подпись». «А у вас что?» Он не позволил себе поморщиться, но по интонации я понял, насколько он устал от этого. «Приказы на казни?» «Вот так сразу? Основания?» «В основном пособничество бывшему императору, но есть превышение должностных полномочий, воровство и многое другое». «Но тут нет фамилий». «А для этого у меня целый список, который я и хотел с вами обсудить. Не могу послать на эшафот всех. Работу же нужно кому-то выполнять». «Садитесь, давайте разбираться». Виктор Иванович вырос в простой деревне и плохо разбирался в реалиях дворцовой жизни и структуре власти. Но при этом мысли императора были логичны и последовательны. У него отлично получалось слёту разбираться в мутных государственных схемах. Несколько часов мы подробно разбирали каждый случай, попутно внося в приказы фамилии. Кого-то он сразу отправлял на казнь, кого-то придерживал, давая возможность исправиться. Так или иначе, когда я выходил из его кабинета, у меня на руках было всего 10 приказов с фамилиями, и то из них 3 еще были под вопросом. Так как у них был шанс стать той самой ниточкой, что вела дальше за пределы империи. Это не прибавило настроения, однако ситуация сдвинулась с мертвой точки, и я чувствовал некий заряд энергии. Я почти был уверен, что к вечеру буду знать фамилии тех, кто продался королевству войс. Отдав 7 приказов секретарю, я не вернулся в кабинет, а отправился в любимый трактир, чтобы пообедать. Проходя мимо поста стражников, случайно услышал обрывок разговора. В нем бравые гвардейцы изумленно обсуждали нового начальника военного управления, который задает очень много вопросов, смотрит и что-то записывает в маленький блокнот. Смирнов уже работает, молодец. Возможно, у меня теперь появится шанс закончить все дела раньше, чем за неделю. Напоминание о новом начальнике военного управления, которого уже согласовал император, пришло не одно, а с мыслью о подарке Марку на свадьбу. Как же я не любил это дело. Бегать по магазинам, искать, думать, что нужно молодоженам. Ни единой идеи в голове не было. Хоть им сервиз дари на 20 персон. Или бытовой кристалл для глажки белья. Может, просто денег? Они всегда нужны. Путевку в отпуск? Нет, путевку нельзя. Может, позже. А сейчас в столице нужны руки и глаза Марка. Конечно, идеальным подарком было бы отправить его тёщу в темницу, но с ней тоже не все так однозначно. Кстати, где она сейчас? Я свернул к дежурке возле темницы. Там царил идеальный порядок. Выглаженная форма на стражниках, правильно заполненные документы и даже все лица были выбриты. «Здравия желаем, господин архимаг!» «Вольно. Что с задержанными?» Я бегло просмотрел строчки в амбарной книге. Внимание привлекла запись о Блохиной. Они ее зарегистрировали. Вот молодцы какие. «Это кто?» Я указал на ее имя. «Задержанная Блохина. Нарушение порядка. Проникновение на охраняемые объекты...» Он замялся. «Попытка соблазнения сотрудников на боевом посту». «В какой камере она?» «В пятой, господин архимаг». «Так, а Константин в четвертой. И как они умудрились их разделить?» Я решил спуститься в темницу и лично все проверить. Почему-то казалось, что Блохина не постесняется пробить толстую стену между камерами, чтобы быть поближе к объекту соблазнения. Внизу, как и всегда, пахло пылью и немного чистящим средством. Когда я вышел в широкий коридор, то увидел одного из дежурных, который под руководством знакомого голоса драил каменный пол. «Три сильнее! Эта кровь, небось, тут уже годами, уелась насмерть, совсем грязью заросли. Ты воды побольше налей, не жмись!» «Людмила Викторовна, а почему нельзя все заклинанием вычистить? Почему руками-то?» — жалобно блеял стражник. «А чтобы ты, остолоб, знал, с какой стороны за швабру браться и ценил труд других людей! Не все тебе магией тут заливать!» Ее густой низкий голос эхом проносился по всей темнице и сверлил виски не хуже раскаленных игл. «Значит, не Смирнов здесь побывал, а эта женщина из камеры всех умудрилась построить. Может, ее замом к Василию поставить?» Стражник неловко развернулся, и все содержимое ведра полетело мне под ноги. Одним движением руки я не дал мутной воде расплескаться по коридору. Она повисла в воздухе здоровенным мутным шариком, привлекая ко мне внимание. Служивый моментально вытянулся по струнке, неумело пряча за спиной швабру. Блохина радостно блеснула глазами, заулыбалась, а вот притаившийся в глубине камеры Константин весь сжался в комок, сливаясь цветом с темной стеной. «Господин архимаг, как я рада вас тут видеть! Оцените, как здесь стало чисто!» Я отправил грязную воду обратно в ведро и внимательно прошелся по всем присутствующим. «Похвально, Людмила Викторовна, похвально. Вот только задержанным не положено руководить теми, кто их задержал. Потрудитесь объяснить, что тут происходит?» Последний вопрос я задал стражнику, который язык проглотил, и теперь неразборчиво мычал. «Вы только не ругайтесь, господин архимаг», — сказала Блохина. «Я же не со зла, а мальчикам нужно помочь. Они же совсем грязью тут зарастут, а ведь это же вопрос здоровья». «Я не вас сейчас спрашивал, баронесса. По вам будет отдельный разговор». Мой тон значительно понизил градус в темнице. Еще чуть-чуть, и изо рта пошел бы пар. Однако это привело стражника в чувство. «Докладываю, на веренной мне территории происшествие не зафиксировано». «Тогда она тут откуда?» — кивок на Блохину за решеткой. К чести сказать, сейчас она уже была не в своем неглиже, а в толстом плаще и в здоровенных армейских сапогах. «Задержана!» — — проблеял стражник. «До особых распоряжений». «Кем задержана? В какой момент? На каком основании?» «По распоряжению нового начальника управления», — вдруг гаркнул он. «Василия Семеновича Смирнова. Он лично дал поручение изолировать Блохину в отдельную камеру и провел с ней разъяснительную беседу на тему бережного отношения к имуществу империи и императора». «Смирнов, значит. Давно это было?» 2 часа назад. «А вы уверены, что именно он начальник?» «Так точно. Об этом уже все знают». «Гвардейцы, чтоб их. Вот же трепло. Весь план косово на смарку. Хотя, может быть, и нет. Если он едва приступил к обязанностям и такой результат, даже без приказа, то что будет потом? Да еще и с Блохиной совладал. Сидит вон смирно, в соседнюю камеру не ломится». «Людмила Викторовна», — я обратил свой взор на задержанную, «вы понимаете, почему находитесь здесь?» «Для присмотра за доблестными бойцами», — не без гордости ответила она. «Мне бы только матрас потолще да пошире, а то на этом ложе неудобно. Не светильник еще один. К слову, господин архимаг, а сколько вы меня тут держать будете? У меня же у дочери свадьба. Не могли бы вы посодействовать и выпустить меня пораньше?» Я смотрел на нее и на мгновение задумался. «Если оставлю ее здесь, то это будет отличный подарок на свадьбу Марку. Вариант хороший. Но она все же единственную дочь замуж выдает. Обидится еще, и мне тут все разнесет. На саму свадьбу выпущу, а потом вернетесь обратно. Будем собирать комиссию и решать вашу судьбу». «Но, господин архимаг, мне же нужно платье, а подготовка. Они же ничего сами не сделают. Как моя девочка без матери справится?» «Мадиску разрешу пригласить, но не более», — я глянул на стражника. «Организуйте все, Людмиле Викторовне, но из темницы выпустите ровно в 10:30 17 числа и сопроводить до Васильевского собора, а потом забрать». «Будет исполнено, господин архимаг». Все это время Константин так от стены и не отклеился. Глаза не поднимал, в разговоре не участвовал. И лишь когда я прошел мимо, он дернулся, хотел опустить ноги на пол, но передумал. Пусть еще посидит. Еще немного, и он будет сотрудничать. Казнить я его пока не собирался, он мне был нужен. И не из заклада, а чтобы сдал всех подельников и контакты с соседними государствами. Кто знает, что там еще может вылезти. Могло, конечно, так оказаться, что самого Ромского использовали в темную. Судя по тому, что я про него узнал, он не особого ума, предпочитающий проводить время на балах, нежели в кабинетах на совещаниях. Из-за этого, собственно, такой развал империи. Хватит ли у Виктора Ивановича сил, чтобы вернуть ей былое величие? Я вспомнил его лицо, когда он отошел от камня власти. Решительное, суровое и твердое. Сдюжит. Сейчас только ему помогу и на заслуженный покой. Главное — поставить людей с головой на важные должности. С такими мыслями я и покинул темницу, чтобы, наконец, отправиться в трактир. Работа работой, а обед по расписанию. Даже если это самое расписание было сформировано натуральным психом. Я широким шагом пересек площадь, поднялся на крыльцо от рассвета до рассвета и распахнул дверь. В просторном предбаннике высились двое новых охранников. Они пристально оглядели меня в 4 глаза. Один из них нахмурился и шагнул ко мне, выставив ладонь вперед. И тут же отскочил обратно, схваченный за кожаную куртку коллегой. «Господин архимаг, рады вас приветствовать!» Второй охранник вежливо поклонился и отступил, оттягивая на себя первого. Вот так одно явление Блохиной, и в трактире уже появились вышибалы. «Быстро сработано. Интересно, поможет ли это от явления Людмилы Викторовны?» «Не думаю». Уже знакомая официантка улыбнулась мне и проводила за мой столик, попутно рассказывая о новинках в меню. Она заверила меня, что повар нашел секретные архивы с рецептами блюд, которые я когда-то любил. «Неси, попробуем», — велел я, усаживаясь за столик. Кувшин с квасом уже ждал меня. Из окна, что ли, видели, что я иду к ним? Мелочь, а приятно. Буквально через полчаса она уже несла огромный поднос, уставленный тарелками и горшочками. Я потянул носом и сразу же окунулся в приятную ностальгию. Жаркое по-домашнему, с грибами и мясом, салат с охотничьими колбасками, черный хлеб, маринованные стебли чеснока и черемши, тонко нарезанные кольца лука и горка вареного картофеля с золотистым кусочком сливочного масла и обильно посыпанная душистым укропом. «Приятного аппетита!» — бодро сказала официантка и тише добавила. «Надеюсь, вас сегодня никто не побеспокоит». Это она охрану имела в виду. Но с такими фразами все равно нужно быть осторожными. Ведь как только скажешь «проблем не будет», то что за этим следует? Правильно, те самые проблемы. Держа все это в уме, я решительно заработал вилкой. И если какая-нибудь сволочь сейчас мне помешает, то я выкину ее в окно вместе с так называемой охраной. Все началось буквально через 10 минут. Сначала над головой запорхали магические конверты. Один из них был красного цвета, означающий срочность. Второй сиял оттенками зеленого. Это от Марка. Третий конверт появился, когда я уже прикончил жаркое и цеплял на вилку последнюю картофельную, макнув ее в соус из-под мяса. Если закрыть глаза и не видеть вьющихся воронами писем, то жизнь моя была исключительно прекрасной. «Господин архимаг, прошу прощения». Официантка появилась и разрушила хрупкую иллюзию счастья. «Вам там посылка?» «Посылка? Не человек? Кто доставил?» Я без интереса глянул ей за спину, но ничего не увидел. «Мне ужасно неловко вас отрывать, но там...» «Что там?» Я глянул на вышивку на ее фартуке. «Катерина, в чем проблема?» «Там... Вам лучше самому взглянуть. Еще раз приносим свои извинения за прерванный обед. Хотите, остатки завернем с собой?» Любопытство так и не проснулось. Только раздражение. И чувство, что да есть остатки, мне не светит. Но я все равно поднялся, вытер пальцы, салфетку и двинулся к выходу. В предбаннике стоял озадаченный охранник. Он все смотрел на крыльцо и чесал в затылке. Что же мне такое там доставили? Труп? На улице меня ожидала группа мужчин. Некоторые из них мне оказались знакомыми. Через мгновение я понял — это люди Косова. Все еще чистые и свежие после моего заклинания, но все равно такие же потрёпанные. Все дружно они стояли перед трактиром в ряд, соприкасаясь плечами. «Господин архимаг!» — один из них поклонился мне в пояс. «Не велите казнить!» «Вы от Василия?» — оборвал его. «От него, родимого господин архимаг. Вы велели следить за теми незнакомцами в сером». «И?» «Так мы это... поймали одного из них». «Что?» «Приказа ловить не было. Я просил только наблюдать». «Да он сам, честное слово, шел, а потом как шмякнется перед Иванычем и прям сознание потерял. Сразу же. Мы его решили вам принести». «Да-да», — подхватили остальные. «Так оно и было. Мы думаем, что он у них за главного. Все его слушались», — продолжил мой собеседник. «Умный такой. Как петь дать, начальник?» «И как вы поняли, что он умный?» — прищурился я. «Так у него все на лице написано, число». «И где же он?» «А вот». Люди одновременно разошлись в разные стороны, демонстрируя завернутого в серую ткань человека. Только голова торчала. «Твою ж дивизию! Нападение на иностранца! Мережковский мне голову оторвет!» Упомянутый иностранец тихонько застонал. Я подошел ближе и увидел разбитое в кровь лицо и явно сломанную руку. «И как же он так упал?» — со вздохом спросил я. «Честное слово, сам!» — сказал один. «Все три раза!» — подхватил его сосед. В этот момент я точно осознал, что отпуск снова откладывается.